Глава 12. Эдуард Черномырдин, не моргнув и глазом, кивком головы показал мне знак следовать за ним. Внутри этого магобанка он был весь такой важный и властный. Сразу видно, строит тут из себя большого начальника и авторитета. Наверное, он таким и был для своих подчиненных. Но мне было очень интересно, как у них проходят диалоги с Севером. Готов поставить 50 тысяч имперских рублей, что там он ведет себя как мелкий лизоблюд и выслуживается перед своим хозяином. Прямо-таки легко могу представить себе эту картину. Вот звонит ему Север, а он весь такой на нервах, переживает и трясется, а когда берет трубку, то разговаривает на несколько тонов ниже своего босса. В какой-то момент я даже слегка усмехнулся вслух, когда подумал про это. «Братишка, дальше я один пойду. Ты давай, жди здесь. Охраняй тыл и постарайся не привлекать лишнего внимания». Бросил я Сашке, забирая у него сумку с деньгами. Она казалась теперь в разы тяжелее, чем когда забирал ее у Севера. Кроме груза денег, давил еще и большой груз ответственности. Еще бы, если в магобанк ворвалась бы полиция и положила меня на пол со всем этим богатством, уехал бы я далеко и надолго в одну из тюрем в Сибири. Ну и, конечно же, эта сумма денег повисла бы на мне долгом перед Севером, не иначе. «Леха, дружище, ты только будь осторожнее там. Не нравится мне все это», прошептал Сашка, и в его глазах читалась неподдельная тревога за меня и за наше общее дело. Но в отличие от меня, ему тяжело давалось контролировать свои эмоции и страхи. Я лишь улыбнулся, кивнул ему и шагнул за Черномырдиным в стерильное сияние помещения магобанка. Пол блестел так, что в нем можно было видеть свое отражение, прямо как в зеркале, один в один. Мне даже не совсем комфортно было пачкать его своей обувью. Кто-то же довел этот пол до такого идеального состояния. Не хотелось замарать чей-то адский труд, но пришлось. «Держи вот это». Эдуард, не оборачиваясь, протянул мне через плечо тонкую, но на удивление тяжелую пластиковую карту. Она отливала золотом, и на ней было выбито название юридического лица, на которое она зарегистрирована – ООО «Север». Далее Эдуард стал давать инструкции к использованию. «Тебе нужен терминал в углу для VIP-клиентов, тот, что без очереди. Вставляешь карту, нажимаешь «Пополнить» и вносишь всю сумму. Пин-код придумай сам, 4 цифры. Только обязательно передай его потом господину Северу. И запомни, это счет по специальному тарифу. Один раз ошибешься с пин-кодом, карта заблокируется, а у меня будут неприятности, и я уже никак не смогу помочь с разблокировкой счета. Сам понимаешь, чего тебе это будет стоить». Мы шли дальше. Черномырдин слегка притормозил, оставив меня одного продолжить путь. И вот я уже стоял перед банкоматом, который попросил придумать пин-код, и я на мгновение застопорился. Так, наверное, если я выберу 4 ноля, Север мне спасибо не скажет. Может, внести дату рождения Лены? Хотя нет, нельзя ее вообще сюда вмешивать никаким образом. Так, что еще? Где мы сейчас? Санкт-Петербург. Нужно что-то неличное. И я уверенно вбил 1703, год основания этого города. Я долго погружал купюры в купюроприемник. Процесс занял вечность, как мне тогда показалось. Жужжание механизма, заглатывающего пачку за пачкой, казалось, оглушало весь банк. Я стоял спиной к Черномырдину, но чувствовал его взгляд, впивающийся мне в затылок, словно жало скорпиона. Каждая секунда нахождения здесь была пыткой. Наконец терминал выдал одобряющий щелчок, и на дисплее появилась устрашающая сумма 5 миллионов. Я обернулся. Эдуард едва заметно кивнул. Его глаза, холодные как лед, сказали: «Миссия выполнена, исчезай». «Ай да Эдуард, ай да сукин сын», — мысленно процедил я, выходя на задний двор, где пахло мусором. С виду респектабельный управляющий, уважаемый в обществе человек, а по факту просто прачечная для грязных денег Севера. Да, я тоже в этом замешан, согласен, но я веду борьбу за выживание своей семьи. Да и в целом мои действия не сделали никому ничего плохого. А вот ты. Из-за таких, как ты, моя сестра всю ночь плакала в подушку. Ну ничего, твоя очередь очень скоро придет. Рано или поздно я тебя достану. Вопрос времени. Даю себе слово. Сашка, увидев меня, чуть не расплакался от облегчения. Его лицо было бледнее школьного мела, а руки дрожали. «Леха, наконец-то! Черт возьми, я думал, тебя уже в наручниках повлекли в полицейскую машину. Я тут уже прощальные речи мысленно репетировал до матушки, когда и меня скрутят». «Спокойно, Верзила. Ты чего зря переживаешь тут, а?» Я сильно хлопнул его по плечу, чувствуя, как самому хочется выдохнуть. «Все чище, чем у кота после бани, ну или как там говорится. Деньги уплыли в цифровое пространство вот на эту карточку. Теперь быстренько на Думскую к Северу, и мы богаты. Представляешь, что на эти деньги можешь себе купить?» Обратная дорога на Думскую поначалу казалась достаточно приятной прогулкой. Груз с плеч свалился, и мы болтали о том, куда потратим свои десятки тысяч. Все же периодически тело моего реципиента напоминает о себе. Вот и сейчас наша беспечность была самой большой ошибкой в тот момент. Мы забыли главное правило улиц, которое я сам себе постоянно внушал. Расслабленность — это пресная дорога к провалу любой операции. И вот он, момент истины, подкрался к нам из-за угла. Патрульный автомобиль бесшумно подкатил и замер совсем рядом. Окно опустилось, и оттуда донесся спокойный, но уверенный голос одного из полицейских: «Эй, парни, подойдите-ка сюда, есть пара вопросов. Документики свои сразу приготовьте». Время замедлилось. Мир сузился до точки. Я не думал, просто действовал. Сделал именно то, что казалось мне в тот момент единственным правильным выходом из ситуации. Резко врезал Сашке по плечу, крикнув: «Бежим, братишка, разделяемся! Встретимся там же, откуда шли!» И мы рванули. Я налево в узкий вонючий переулок, заваленный ящиками и битым стеклом. Сашка направо, через детскую площадку, снося на ходу игрушечную песочницу. «Стоять, полиция!» Грохнул сзади мощный, как удар молота, голос, но его уже заглушал бешеный стук наших сердец и свист ветра в ушах. Моя тактика была простой и гениальной — хаос. Я нырял из одного двора в другой, перепрыгивал через заборы, сшибая с ног мусорные баки, падающие с оглушительным грохотом. Где-то сзади доносились крики полицейских, их рации трещали: «Держу одного в поле зрения! Второй ушел в сторону рынка!» Донесся обрывок диалога, а значит, Сашка на свободе. Это уже хорошие новости. Я заскочил в открытый подъезд, пролетел насквозь через пожарный выход. Сердце выпрыгивало из груди. Далее забежал в соседний квартал, потом в следующий и так далее. Адреналин настолько сильно захватил мое сознание, что принял управление телом на себе. Это был не страх, это был чистый кайф, как в компьютерных играх. Я был главным героем, а эти копы всего лишь мобы на моем пути. Спустя 15 минут безумного марафона, удостоверившись, что хвоста нет, я, стараясь не выдавать дыхания, подошел к Думской. И тут из-за угла, тяжело дыша, с разорванной в клочья кофтой и дикой ухмылкой до ушей, появился Сашка. «Братишка, а у тебя все получилось? Ты от них оторвался?» Хрипло выдохнул я, опираясь на колени. «Естественно, босс!» Проревел он в ответ, и его смех прокатился эхом по пустынной улице. «Я им такой кросс устроил! Думаю, одного в больницу с одышкой увезли!» И мы дружно расхохотались прямо на улице. Для нас это было не столкновение с законом. Это была самая крутая погоня в нашей жизни. И главное, что мы вышли из нее победителями. В кабинете Севера пахло дорогим табаком, а по нему было видно, что он в напряжении. Когда мы застали его, он судорожно расхаживал из угла в угол, изредка бросая взгляд на часы. «Ну что там? Вы почему так долго?» Бросил он, и в его голосе слышалось редкое для него беспокойство. «Все сделали, как и договаривались. Пин-код я написал на бумажке, которую прикрепил к карте. Я положил золотую карту на стол. Были небольшие проблемы с полицией по дороге назад, засветились немного. Но мы ушли от них, сбросили хвост, и вот мы на месте». Север взял карту, повертел в руках. Его глаза загорелись уже знакомым мне хищным блеском. «Отличная работа, пацаны!» На его лице появилась широкая одобрительная ухмылка. «Если честно, это была проверка. Очень уж хотелось узнать, из какого вы теста сделаны. Посмотреть, как вы поведете себя в подобной ситуации, не сломаетесь ли. У меня есть ребята, которые делают эту работу изо дня в день, но разово. Для новичков вы справились на пятерку с плюсом. И вот ваша премия. Заработали честно. Поздравляю». Он бросил на стол две аккуратные пачки по 50 000. Я забрал их и, не считая, не глядя, протянул одну Сашке. «Ладно, парни, у меня дела еще». Север махнул рукой, снова становясь большим боссом. «Давайте, разбирайтесь, может, еще в школу успеете. Нехорошо прогуливать». Мы уже почти вышли, когда его голос остановил нас на пороге. «Леха, жди моего звонка. Смотри, не выключай телефон. На днях будешь нужен для кое-чего посерьезнее». Мы вышли, и Сашка, сияя как новогодняя елка, потопал в школу, на ходу прикидывая, как будет шокировать одноклассников своим внезапным богатством. Я только успел сказать, чтобы не палил особо, что у нас деньги появились, а то начнутся лишние вопросы, а оно нам надо. Сам же я решил, что на сегодня с меня хватит. У меня были планы поважнее алгебры и физики. Масштабные планы стратегического значения, по крайней мере, именно для меня. Мой путь лежал в район аристократов. По дороге я зашел в самый пафосный цветочный магазин, что видел, Эдем. Внутри пахло так, будто здесь был самый настоящий райский сад. «Мне букет, пожалуйста», — сказал я продавщице, молодой девушке с высокомерно поднятым подбородком, из 15 белых роз, только самых лучших. «Это будет 15 000 имперских рублей, молодой человек», ответила она, скептически оглядывая мою простую уличную одежду. Ее взгляд говорил: «Тебе бы скромный тюльпанчик, бродяга, если хотя бы на него деньги есть в твоих худых карманах». Я молча, не торопясь, достал из своего кармана толстую пачку и отсчитал 15 купюр по 1 000. Ее глаза округлились, а высокомерная улыбка сменилась на достаточно почтительную. «Да, сестренка, бывает и такое. Деньги — великий уравнитель». У лицея я встал сегодня не у входа, как в прошлый раз, а недалеко от старого дуба, превратившись в его тень. Еще в прошлой жизни я полюбил то время, когда только-только начинаешь завоевывать сердце девушки. Всегда чувствовал себя в этот момент охотником. И вот он, звонок, означающий конец уроков для избранных мира сего. Толпа учеников хлынула на улицу, словно пестрые птицы из золотой клетки. И вот на горизонте появилась она. Какая же все же красотка. Каждый раз смотрю и каждый раз любуюсь. Она стояла, о чем-то беззаботно смеясь с подругами, откинув голову, и солнце играло в ее золотистых волосах. Пора было действовать. Я направился к ней. «Привет. Это снова я». Она обернулась. Взгляд ее голубых глаз остановился сначала на мне, а потом на гигантском букете белых роз. Она молчала, и я видел, как в ее взгляде промелькнуло удивление, легкая растерянность и... интерес? Легкий румянец покрыл ее щеки. «Привет», — наконец выдохнула она. Девушка взяла цветы и уткнулась в них лицом, делая легкий, почти неуловимый вдох, наслаждаясь ароматом. «Спасибо тебе большое», — прозвучало тихо. «Они прекрасны». «Ирина Владимировна!» — послышался властный голос водителя из подъехавшего черного лимузина с тонированными стеклами. «Мне пора», — сказала девушка, и в ее глазах я прочитал легкое сожаление. «Еще раз большое спасибо. Пока». Она пошла к машине и по дороге обернулась. Один раз. Два. Наши взгляды снова встретились. Я стоял и смотрел ей вслед, пока длинный черный автомобиль не растворился в потоке других машин. И тут по плечу мне кто-то хлопнул с такой силой, что я еле устоял на ногах. «Приветствую, Алексей. Ну, ты, конечно, совсем не ищешь легких путей. Берешь сразу штурмом неприступные высоты». Это был Артемий Кайзер. Он стоял, сияя безупречной улыбкой, в своем идеальном костюме. Мы пожали руки. «Почему это? Ты что, в меня не веришь? Думаешь, что я не смогу завоевать сердце юной аристократки?» Слегка удивился я. «Ох, если бы просто аристократки. Ты знаешь, кто это вообще такая?» Он кивнул в сторону скрывшегося лимузина, и его взгляд сразу же стал серьезным. «Ты в курсе, на чье минное поле ты только что ступил с букетом белых роз в руках?» «Ну, теперь я знаю, что ее зовут Ирина, и она самая красивая девушка, которую я видел в этой жизни. Этого пока вполне достаточно. Хочешь рассказать мне что-то еще?» «Ох, Алексей, Алексей...» Артемий покачал головой с легким вздохом. «Это Никулина Ирина Владимировна. Ее папа... Догадываешься, кто?» «Тот, чьи портреты висят в каждом кабинете имперской гвардии». «Знакомая фамилия. Неужели министр внутренних дел?» Удивленно вырвалось у меня. «Бинго, Леша!» Артемий рассмеялся, но в его смехе не было злобы, скорее восхищение моей наглостью. Она даже для здешних богатеев и аристократов неприступная крепость за шестью стенами с огнедышащими драконами. Считай, княжна. Самый высший сорт. Таких, как она, в этом лицее больше нет. Все удивляемся, почему ее папа выбрал именно его из всех возможных вариантов. А для таких, как ты, извини за прямоту, простых пацанов с района, она как богиня с другой планеты. Шансы твои тут равны абсолютному нулю, увы. На некоторое время я замолчал и задумался о словах Артемия. Не сказал бы, что меня как-то сильно это задевало, но поразмыслить было о чем. «Слушай, Алексей, ну, ты только не расстраивайся. Хочешь, с кем-нибудь попроще тебя познакомлю? Среди дочек купцов первой гильдии есть очень симпатичные и, что немаловажно, доступные девчонки. Уверен, ты им понравишься. Устроить?» «Нет, Артемий». Я покачал головой, глядя в пустоту, где только что была ее машина. «Это мне совсем не интересно. Я не ищу какой-то легкодоступный вариант. Меня этот вполне устраивает». «Ну ладно». Протянул он, изучающе глядя на меня. «Упрямый черт. Раз неинтересно». «А что там по нашему делу, Алексей? Есть движение? Мои клиенты уже горят от нетерпения». Все в процессе, Артемий. Работа кипит. Слушай, можешь оставить мне свой номер телефона? А то каждый раз стоять у тебя под домом не камильфо. Я достал свой мегафон. Артемий с ухмылкой взял его и ввел цифры своего номера. Слушай, Артемий, у меня будет к тебе еще одна просьба, и очень буду рад, если ты мне поможешь. Номер Ирины сможешь мне достать? Я заплачу, если нужно. Назови цену. Ох, Алексей. Он сделал шокированное лицо, прижимая руку к сердцу. Ты реально считаешь, что я такие священные вещи стал бы продавать? Это же низко. И тем более своему товарищу по оружию и коммерции. Дружба дороже. Вот, держи просто так. Считай по-братски. Он взял мой телефон и быстрым, уверенным движением вбил нужный номер. Мы же с ней в одном классе учимся. В общих чатах сидим. Не благодари, но если ее папа за тобой пришлет спецназ, я тебя не знаю и в глаза не видел. Договорились? Благодарю тебя, Артемий. Очень сильно выручил меня. Давай, до связи. И удачи, воин. Она тебе еще понадобится в твоих делах сердечных. Ой, как понадобится.